Гигантский лабиринт, выворачивающий наизнанку пойманных в ловушку, наполненный от звуками и проекциями чужих снов, домен был намного выше классом остальных поделок, отличаясь словно высоченный городской небоскреб из стекла и стали от обычной землянки в лесу, затем лишь исключением, что размерами уподобился той самой землянке, пускай концепция множества этажей и пластов и осталась. Теперь, без маскировки, аналога которой я не видел никогда, можно было без труда познать проработанность, заложенные идеи, волю и желание, вложенные в суть домена. Без использования многомерности, только за счет неоднородности и фактической четырехмерности мира тени без учета шкалы времени, можно было переходить из одного слоя домена в другой. Это напоминало торговлю, где, ступая по четверке, можно было посетить четыре ее отображения, так сказать, пласта. Здесь же их было множество, и каждый из них был дополнительно фантомен и податлив к изменениям, принимая вид того, чего захочет демон, по умолчанию играя роль кривого зеркала иллюзий. Таким образом, маленький остров существовал на всем протяжении четверки от самой серой хмари до предельных значений тени. Он рос не вширь, а внутрь. Этот домен был не просто мимолетным порывом, следствием инстинктов. Это был продуманный и тщательно воплощенный проект однозначно разумного демона. Теперь я знаю таких три на всю изученную тень. Мой черный цветок, торговлю и вот этот небоскреб отражений. Подумать только, оставить внешний вид неизменным, но переделать суть в нечто иное. Детализационная прочность такого предмета не к черту, зато дополнительный функционал расширяет спектр применения. Садом ждет модернизация. Нет, весь домен ждет модернизация. К тому же, маскировка первого слоя прекрасно укроет видимое непотребство пятимерности, которому Тхарана дала определение аномалия тени. Ты видишь это, Мардин? Подтверждаю. Идет пассивное сканирование, мыслеобраз маскировки загружен в систему на обработку. Домен поддается с трудом. Идет запись только с вашей точки зрения посредством познания, коллега. Поразительное применение и тонкая работа. В этом сомнений нет, но от этого менее мерзким место не становится. Мучения душ ощущаются сквозь все выстроенные заслоны. Хуже была только безумная похоть. Это было правдой, те сотни душ, несмотря на достаточно четкий сигнал, что говорит об их стабильности и энергонасыщенности, несли в себе отпечатки полного сумасшествия. Слава силе, не эманации безумия, а просто сошли с ума, без капли осмысленности, испытывая единовременно только две эмоции, но гипертрофировано, не оставляя места ни для чего. Смеяться, так до смерти, плакать до иссыхания, гневаться, до сжигания нутра. Второе же чувство, что испытывали они все, это чего-то желали. Что-то, что было так близко, до боли, только руки протяни, но абсолютно недоступно, а оттого еще более желанно. Никогда никто из них не получал желаемого, оттого сходя с ума. Ужасное место, не мне судить, как и вмешиваться во все это. Так можно вечно скакать по тени, отбивая у демонов их добычу. Прикрыв глаза, пытаюсь успокоить поднявшуюся внутри волну противоречия и отвращения. Зато ничего не помешает мне быть лицемерной эгоистичной тварью. Злая усмешка исказила губы. Похоже, этому домену суждено пасть жертвой на благо науки. Ах, безвозвратные потери, такая жемчужина тени. Как жаль, нет. Кукла, осуществи развертку коллайдера. Возможно, мне понадобится применение ультимативной силы. Конечно, создатель. Посмотрим поближе, кто же там в теремочке живет. Медленно приближаясь к центральному пласту домена, этакому якорю, за который цепляется все остальное, я не скрывался. Аура высшего демона пылала для любого способного видеть, а маскировка укрывала до поры только принадлежность к роду похоти. Воля свободно стелилась вокруг, очерчивая границы доступного, впрочем, до поры, не разрушая, а просто обозначая присутствие. Такой променад был однозначным приглашением на переговоры, которые приняли, пускай и с заметным промедлением, когда я почти достиг границ острова, познанием уже рассматривая его закоулки. И кто же здесь у нас такой нетерпеливый и любопытный, Женский демонический голос с реверберацией растекся сладкой патокой, обваливая со всех сторон, не позволяя пока определить источник. В нем не присутствовало злобы или ярости, лишь щепотка любопытства, скрытого превосходства и желания. Желание всего и сразу. Это ты испортил мне игру, сделав ее скучной и неинтересной, возможно, смотря что ты подразумеваешь под игрой. Стандартная ухмылка на лице не выражала клокочущих эмоций внутри, ее даже вежливой можно назвать с небольшой натяжкой. Ах, мальчик, Ты не умеешь играть словами и скрывать истину в другой истине». Последующих смех был неприятен. Меня называли многими именами, как и давали свои характеристики. Но, мальчик, это слышу я впервые. Ты точно разумна, тетенька, я называю тебя таким, каков ты есть. Дитя, что лишь познает мир окружающий, от домена отделилась серая тень, что предстала предо мной, на ходу заканчивая формирование и обретая цвета. Демонесса была типичным представителем демонов желания, с традиционным внешним обликом. Поставь рядом с Тхараной, можно принять за родных сестер. Однако если напавшая на домен в прошлом демонесса производила впечатление умудренной годами сексуальной дамы, настоящей властной и строгой львицы, то хозяйка небоскреба была скорее женщиной податливой, мягкой, располагающей, а оттого более коварной и опасной. В остальном все было почти одинаковым. Два горизонтально расположенных рога, растущих из лба, голова объята светло-фиолетовым пламенем из одежды, считанные лоскуты синей и розовой ткани, а тонкие золотистые цепочки, сходящиеся к ошейнику из того же металла, и браслеты на руках завершали скудный перечень облачения, большей частью открытая взору, нечеловеческая, но гладкая и бархатистая на вид сиреневая кожа так и манила прикоснуться. Два больших, но не чрезмерно холмика главного калибра любой женщины призывно покачивались, приковывая взгляд, чему расположение цепочек, тянущихся меж пирсингом кольцами в сосках, только способствовало. Длинные пальцы, увенчанные аккуратными когтями, то и дело мимолетно пробегали по телу, оглаживая женственные формы. Впрочем, подтянутость тела и очерченные грани некоторых групп мышц, в особенности пресса, намекали о таящейся внутри силе, как и острые скулы и черты лица в противовес округлым формам тела. Черные склеры оттеняли неистово пылающие пороком зрачки, смотрящие на меня с насмешкой. Хотя о чем я вообще говорю, демон может выглядеть как угодно, это лишь внешнее отображение, поддающееся изменению, однако не принимать его во внимание не стоит. Зачастую внешность несет в себе информацию о сути, пускай и лишь маленькой частичкой. Несколько опрометчиво так разбрасываться словами, видя демона впервые. В тени многое не то, чем кажется, с демонстрируемой индифферентностью покачиваю головой. Полностью с тобой согласна, похоть. Вот это уже заставило меня напрячься, что не ускользнуло от ее взгляда. Да, я знаю, кто ты, похоть. Этот мир подобен воде, и события оставляют круги, расходящиеся от брошенного в нее события. Ты камешек не маленький, но она подалась корпусом вперед, и небольшой. И где же я засветился, что такая, как ты, узнала о таком небольшом камешке? Ха, ты желаешь узнать, мне нравится это, могу лишь намекнуть. Там, где продается все, купить можно и купца. Значит, торговля. В искусстве мысли не откажешь тебе, о, похоть. Снова раздался ее надменный смех, который резко оборвался, а лицо ее нахмурилось. Но довольно прилюди. Ты испортил мою игру. Зачем тебе был нужен мальчик? Я вижу твой домен. У тебя нет недостатка в еде, как бы не хотелось стереть ее в порошок. Но вот такой диалог дает шанс на получение нужной информации без лишних усилий, что уже окупилось. Если обо мне знают такие демоны, как она, то кто еще уже в курсе и заприметил новичка? Балхнир намекал о скорой встрече с хозяином торговли, но мне казалось, круг лиц, интересующихся мною, узок. Теперь уже не уверен, и задача с модификацией домена для придания ему маскировки резко взлетела в приоритете. Еда? Нет-нет-нет. Она манерно покачала пальчиком. Игра. Дети – самые жестокие существа, их ярость и звериное нутро еще не погребено под налетом цивилизованности. Ах, я только разожгла в нем эти искры и наслаждалась результатом. Подумать только, дитя аристократа, а такие порывы. Отрезать уши эльфам и заставить смотреть, как мабари, давясь, жрут их предмет гордости. Сыграть в куклы, подчинив себе столь надоедливых взрослых, что помыкали им. Стереть надменность и излишнюю хмурость с лиц улыбкой и ребячеством, особенно с лица дяди Тегана, и все непременно с кровью вокруг. Это прекрасно. Кровавый пир и безумие. Чувствовать, как через призму навеянного весь ужас и кошмар просачивается к сознанию мальчика, раздавливая его осознанием содеянного. А когда не осталось бы ничего, я пробудила бы его, и его же руками разворовала на клочки сломленную мать и спящего отца. Ахахахаха. Так себе времяпрепровождение. Можно было и получше придумать, взяв себя в руки, не позволяя гневу овладеть собой, я продолжил диалог, чувствуя отвращение Мардина по отношению к демонице и, внезапно, осуждение куклы. Похоже, мы все слишком добренькие, либо просто не любим пустую трату ресурсов. Тебе не понять этого, мальчик. Ты слишком молод и глуп, упиваешься одной гранью порока. Когда-нибудь тебе захочется большего. Она разочарованно цыкнула и дернула головой, всколыхнув пламя на голове. Я не убью тебя, мальчик. Хоть ты и бестактен, но спишем это на молодость. Драться также нет желания у меня. Может, тогда ты поможешь мне? Демонесса вытянула чуть в сторону руку и, крутанув кистью, вызвала поток розового пламени, закрутившегося спиралью. В этом действии не было руны или магии, чистое воплощение воли. Несмотря на неопытность, ты силен и разумен. Ты словно слепой котенок тыкаешься носом во все подряд, познавая мир. Она подлетела ближе, остановившись на расстоянии вытянутой руки. Я могу быть твоими глазами. Я покажу тебе настоящую силу и знание. Ты уже понял, насколько я искусна. А какие еще тайны могу открыть? Я. Очень заманчивое предложение. Знания у нее точно есть. Это подтверждает все происходившее. Не только в магии, но и в природе тени, устройстве завесы, управлении демонами и прочим. Тебе лишь нужна ответная малость. Желание приблизилось еще больше, мягко дотронувшись моей щеки. Второй ладошкой она скользнула по груди вниз, заводя ее за спину. Мгновение, и мы в объятиях друг друга. Она так прекрасна. Сущая безделица, не стоящая внимания мелочь, и взамен ты получишь то, что жаждешь. Ее пухлые темные губы приблизились к моим, переходя на вкрадчивый шепот. Служи мне, покорись мне, отдайся мне. Я, Пэр, я, но, Согл, мысли путались, но она же права. Такая мелочь, а взамен все. Она так прекрасна, у нее столько знаний. Соглас. А-а-а. Дикая боль пронзила голову, проясняя разум. В глазах сверкали сверхновые, тело скрутило будто от электрического тока, ориентация потеряна. Создатель, вы подверглись тонкому и коварному влиянию сна. Пробудитесь и обретите власть над собой. Холодный голос куклы звучал ровно и сдержанно, а ее воля не пыталась более причинить вред по нашей связи, а лишь подсвечивала тонкий флер чужого вмешательства, столь тонкого, что был скрыт от познания. Блять, пламя. Ну конечно, она создала его для отвлечения внимания, после развивая успех по крупинкам, но стремительно меняя меня. Вот же тварь Эрре. Пэрэрроаче. Волна воли трансформировалась по образу заклинания «Взрыв разума», диким и необузданным потоком психокинетической энергии, смывая все сложные конструкции и воплощения. Всплеск нес и телекинетическое воздействие, нестерпимо корежа тень вокруг. Заколебались контуры домена, в непосредственной близости пространство сходило с ума, а демонесса была отброшена далеко назад, но быстро стабилизировала полет и затормозила, держась руками за голову. Она кричала от боли и ярости, ее лицо потрескалось, воля суматошно била во все стороны. Ее явно оглушило и структурированно воздействовать она пока не могла. Внутри горело желание броситься вперед, растерзать эту тварь, посмевшую затуманить самое дорогое, то, что отличает меня от остальных демонов более всего, разум. Пока она не пришла в себя, обрушить ливень заклинаний, устроить настоящий локальный апокалипсис, но, закрыв свой разум и суть за мощнейшими барьерами, щитами и чистыми концепциями, я спешно развернулся и бросился прочь отсюда. Трусливая шавка, ты пожалеешь об этом. В спину летели ругательства, с теперь уже мне заметными малыми воплощениями желаний, подтачивающих волю услышавшего их. Укрепив защиту еще больше, поддерживая кристальную ясность ума, я проламывал тень на своем пути все быстрее и быстрее, пока не оказался в домене. Мардин, все готово, ложитесь. Непроизвольно искорежив пару граней от спешки и неаккуратности, влетаю на территорию системы Гавриил, где Солрианец настраивал последние штрихи на специально выделенном ложементе. Не утруждая себя передвижением шагом, также левитацией плюхаюсь на приготовленное место, приоткрывая определенную брешь в защите. Гигантский кристалл системы Гавриил завибрировал и ускорил свое вращение, зазвенели толстые цепи, спиральные обелиски налились багровым сиянием, а я ощутил холодное прикосновение чуждого механизма, что без вникания в суть ищет следы не меня во мне. Кукла, домен в режим полный пиздец. Выдергивая Астартус Керриган, они нужны мне здесь, голос отдавал хрипотцой, а нервы еще шалили. Будет сделано, создатель. Черт. Я никогда с таким не сталкивался. Думал, раз я демон, тем более такой силы, На меня попросту невозможно воздействовать с целью промыть мозги. Ошибка. Очень большая ошибка. Я чувствовал, что мне рано тягаться с матерыми высшими демонами, потому и не нарывался лишний раз. Старался не переходить дорогу, либо сильно не лютовать. По большому счету в тени я никому опасному не давил на хвост, только в реальности чутко пошумел. И вот, сейчас возгордился и едва не попал. Стоило мне согласиться под ее воздействием, как соглашение и контракт было бы заключено, и соскочить удалось бы, если вообще удалось, только с большими потерями. Детектированы остаточные следы, классифицированные как магия крови высшей категории, изменение морального компаса, приемлемости выбора, угнетение когнитивных функций, комплексное воздействие, анализ еще не завершен. Мардин возвышался над моим телом, бубня себе под нос не самую приятную информацию, размахивая руками и направляя работу системы Гавриил. Эти меры были придуманы как противодействие различным изменениям в характере или позывами вследствие природы демона. Я начал замечать странности в своем поведении еще в лесу Бриселиан, и поэтому ради успокоения паранойи настроил связь с куклой на постоянный мониторинг своего эмофона. Она не читала мысли, но отличить чуждость, резкие неестественные перемены вполне могла. Думал, пригодится, по крайней мере, когда утону в похоти в очередной раз, а оно вон как. Хотя возможность пощечины я не закладывал, как и проникновение ее воли в мой разум. Но она аномалия. Так что, кто как не она. Кукла уже проделывала похожий фокус, овладев Астартой, когда та пребывала в реальности. Сейчас же ее воля после приведения меня в чувство послужила лакмусовой бумажкой, помогая вычистить основную заразу. Список затронутых конструкций и ассоциаций составлен. Разум проверен, остаточные следы чужой воли ликвидированы. Восстановление прежних показателей в процессе, несинхронно моргнув глазами, отчитался Мардин. Астарта и Сара возвращены в сон, встали на боевое дежурство. Далекий, тихий и спокойный голос служил глотком прохладной воды, успокаивающим кипевшие эмоции. В который раз уже. Спасибо, Мардин, кукла. Более не отвлекаясь, я перестал играть роль пассивного пациента и включился в работу с системой, выправляя покореженный разум влиянием извне. Исходя из анализа происходящих процессов, со временем разум пришел бы в порядок сам, подсознательно противясь чужой воле все больше. Хоть и ошибся в своей неуязвимости, все же это не отменяет того факта, что я остаюсь высшим демоном, способным оперировать многомерностью и концентрироваться на более чем десятке дел разом. А такую подобную крокозябру не столь просто надолго затуманить. Только сейчас лучше перестраховаться и проверить все еще раз на оставленные сюрпризы, закладки и внезапные взбрыки. Уж слишком неожиданная и сверхэффективная была атака. Изящное, тонкое и искусное сплетение магии крови и воплощения. Подумать только, не стал бы жертвой, восхитился бы такому мастерству. Так, это что за мысли? Мои? Не мои? Нужно проверить. Вокруг моего безвольного тела тоже кипела жизнь. Домен приходил в движение, перестраивался. Укрепленные грани выводились поближе к границам, садом прятался глубже, распустив гостей. Мириады охраны, стабилизаторы, шумоподавители, турели, сенсорные комплексы выходили из спячки, осуществляя развертывание. Коллайдер вбирал в себя все больше и больше маны, раскручивая и разгоняя ее до предельных значений. Администраторы заняли свои места, активировав специальные мириады, готовые выпустить своих фантомов и поддержать применением якорей. Десятки пилонов вылетели наружу, исчезая в маскировке и осуществляя дальнюю разведку. Боевые фантомы, избавлены от сонной пелены, наполнены маной и замерли в ожидании боя. Ярном пылает энергией. Артериас беснуется в предвкушении. Дарк облачил всех боеспособных духов фантомов-симбиантов, они могут сорваться на передовую в любую секунду. Керриган задействовала зергов, а сама заняла место в усилителе своей магии, приготовившись обрушить электрический армагеддон на любого неприятеля. Астарта раскрыла свою сенсорику на полную, отключившись от восприятия непосредственно вокруг своего тела, прозревая окружающую тень. Домен закрылся в глухой обороне, только никого не было рядом. Мелкая шушера, обычные виспы прыснули в стороны сразу после начала приготовлений, так как домен запылал энергией. Чувство нависшей угрозы затопило пространство мира снов и грез, отпугивая любых случайных гостей и свидетелей. Ходы теневых порталов, связывающие острова поблизости, нарушались и лопались от искажения и вмешательства чужой воли в большом радиусе от домена. Любой демон или дух чувствовал на себе недобрый совокупный взгляд охранных систем и стремился покинуть негостеприимное место. Обратив свое внимание в реальность, я узрел Эрин, раздающую приказы и успокаивающую Ульдрида, встревоженного односторонним расторжением контракта. Коннор все так же лежал в магическом коконе, не предпринимая активных действий, связь его с демоном все еще была. «Все в порядке, Мардин, нужно противодействие новой угрозе и еще вчера, пользуясь связью с системой, начинаю обработку данных, попутно заканчивая восстановление нарушенного вмешательством демона желаний, даже имени ее не знаю, и знать не хочу, она слишком опасна, кровожадна и подвержена своему пороку, что останется после нее, то и изучим, но ни о каких переговорах или принуждении к контракту, как было с Тхараной, не может вестись и речи. Жалких 10 минут было затрачено на новый артефакт. Зная природу воздействия, его спектры и отличительные черты, воплотить противодействие не столь ли сложно. Конечно, если иметь в распоряжении систему Гавриила и Мардина. Маленькая серьга заняла свое место в ухе, предотвращая любое тонкое и незаметное вмешательство в разум, а также грубый напор до определенного предела, в том числе и посредством психокинетической энергии, магии крови, воплощения или концепции. Переделанный и настроенный Мият работал живым и ограниченно мыслящим артефактом, дополнительно обладая возможностью подстраиваться под воздействие и развиваться, неся в себе возможность активного шумоподавления. Главное не проморгать новую попытку промыть мозги, а там волей уже отобьюсь, артефакт как раз и решает этот вопрос, давая время на реакцию и принятие мер. Технология создания столь сложного и многофункционального артефакта была отработана, и точь-в-точь походила на мои новые клинки, только с функционалом иным. Кстати, о клинках. Если вспомнить небоскреб отражений, есть одна мыслишка, которая может сработать и поднасрать желанию. Ну, а если нет, то придется по старинке. Поэтому клинки подверглись небольшой модификации, могущий пригодиться в следующем бою. Наверное, мне стоит уделить артефакторике побольше времени в ближайшем будущем, раз все больше начинаю полагаться на нее, но об этом подумаю потом. Еще десяток минут ушел на расчет определенного заклинания и ритуала, по завершении которого я поднялся с ложемента. Меня ждет одно незаконченное дело. Михаил, ты же сейчас направишься к ней? Мыслеобраз Сары заставил притормозить. Я пойду с тобой, с моими навыками, в том числе и телепатией, это будет верным выбором. Нет, я понимаю, твоя кандидатура логична и правильна. Тащить весь домен глупо, неизвестно что и как желание сможет подчинить, потом сиди, выковыривай ее подарки и проверяй все. Малая элитная ударная группа, когда она, и, наверняка, ее подчиненные, не смогут сконцентрироваться на одной цели, это правильный ход, но, это уже личное. Сейчас я защищен, если что случится, так же и уйду, или все же вызову вас. В прямом противостоянии она заметно слабее меня, хоть и более искусна в некоторых направлениях. Мне пойдет на пользу эта схватка. Мастер, Астарта подключилась к удаленному диалогу, что возможно при помощи тех миэдов, около которых она сейчас и пребывает, желание не будет одна. Мы не будем вмешиваться в вашу с ней схватку, только возьмем на себя ее слуг. Я размажу ее сам. Чеканный ответ сопровождался непроизвольным всплеском воли, прокатившейся по домену волной и ощутимо придавившей всех к полу. Мгновение, и давление исчезло. Простите, сорвался. Я пойду туда, применю все, что умею, знаю и что готовил. Разорву любое сопротивление, развею прахом все, что она создала. Она считает меня мальчиком, слепым котенком, посмела влезть ко мне в голову, назвала трусом и шавкой. Такие вещи не проходят бесследно. Однако, будьте готовы. Если не буду справляться, вызову вас. Кукла Астарта, Керриган Артериас, вы, мой отряд поддержки. Мардин, обеспечь их защитой. С точки зрения объективной оценки, я должен справиться, но рисковать не стану, как и жопу рвать ради непонятной чести и глупых эмоций. Не считайте меня героем, произношу последнее с явной усмешкой. Удачи, Создатель. Прошелестел голос куклы, насильно отключивший остальных. Во второй раз преодоление уже известного пути вышло еще быстрее. Не рвался как носорог, но и не плутал, скользя по всем четырем координатам. Маскировка небоскреба отражений уже была восстановлена, но, зная что и где искать, не потребовался и пилинг от Коннора. Выхваченный из ножен кинжал без труда вспорол пелену, и я влетел внутрь, не утруждаясь полным срывом покрова. Каскад защитных заклинаний, воплощение и концепции лег на тело, под конец стирая любые визуальные проявления их работы, дабы не мешали взору. Оба клинка в руках, и пускай один из них не столь силен, как мог бы, пребывая одновременно и здесь, и в мече прикол Леантабрис, но и этого хватит. «Ты вернулся, Шавка, предложение мое». Знакомый обволакивающий голос раздался одновременно позади и впереди, но сама демонесса не стремилась показаться, скрываясь в небоскребе. Тишина, воплощенная концепция раскинулась вокруг, меняя законы мира. Пора переговоров окончена. Руки разошлись в стороны, а меж ними заструились цепочки рунных конструкций, чистые воплощения и смысловые конструкции концепций. Все это, словно клубок живых змей, переползало с места на место, сливаясь, переплетаясь, выцветая, занимая положенные места, оформляясь в единый структурированный рунный круг. Один круг накладывался на другой, пространство меж ними искрило паразитическими выбросами, сами круги завертелись в разные стороны. Однако вопреки подсознательным ожиданиям они не отличались силой или мощью, пускай и были заряжены доброй парой сотен уф каждый. Всего дюжина, они заняли не так много места, диаметром в 1.5 метра. А крайний выступал не дальше, чем на 0.5 метра вперед. Приготовление отняли чуть более 20 секунд, и в момент завершения концепция вокруг рухнула от напора вражеской воли. «Ты решил сражаться, мальчик, как наивно! Что же, будет тебе сражение!» Десяток комков теней отделились от домена и направляясь ко мне. В них чувствовались вперемешку низшие демоны гнева и среднего круга желания. Однако не оформиться в свой настоящий вид, не добраться до меня они не успели. Им навстречу метнулся десяток боевых фантомов черных пантер, подготовленных и воплощенных 4-м потоком сознания параллельно созданию основы ритуального многоступенчатого заклинания. Надолго фантомы не задержат демонов, лишь позабавят да внимание отвлекут, но мне хватит. Круги замерли в одном положении, показывая готовность к работе и правильность расчетов. Мимолетное познание ради проверки, и, не мешкая, приступаю ко второй фазе. К верхней правой руне около центра круга прикасаюсь кончиком правого кинжала, отчего она провернулась на 10 градусов и налилась бледным свечением. Все идет хорошо. Злобный оскал не сходил с лица. Предвкушение крови и пакости врагам растекалось по жилам, не мешая работе и не сбивая концентрацию. Рунная конструкция заклинания землетрясения воплотилась в жизнь, но не развернулась как должно, а скользнула по кинжалу в руке, впитываясь в рунный круг без остатка. Дополнительно вливающийся за ней постоянный поток маны подсвечивал синими всполохами правую руку. Один за другим круги передавали друг другу заклинание, усиливая и изменяя его. Половина кругов снова закрутилась, теперь уже насыщенная маной намного больше, символы также пришли в движение. Следующим этапом стал второй кинжал, коснувшийся другой руны активатора, рядом с первой, чуть ниже. Теперь скользнуло внутрь самопальное заклинание, насколько мне известно, не имеющие аналогов у магов, резонанс. Его разработал Мардин на системе Гавриил, когда искал способ проламывания различного рода барьеров, после того, как были выведены первые точные данные о природе маны. Мы не получили еще фундаментальной частицы маны, зато обнаружили, что частичкам маны не чужд корпускулярно-волновой дуализм, а в полностью статичном виде она не пребывает никогда, осуществляя движение и колебания в любом виде. Эти знания о свойствах энергии использовались и в небезызвестном резонаторе, только уже в мирных целях. Сейчас же нашлось третье применение. Круги впитали в себя вторую руническую конструкцию, часть из которой как раз и содержалась в самих кругах, мгновенно вступая во взаимодействие. Завертелись оставшиеся круги, а 2 циркулирующих по ним потока произвели синергию. Правый кинжал изменил свое местоположение и заклинание антимагической вспышки впиталось в третью руну, накладываясь поверх 2 предыдущих. В этот миг четкая последовательность воплощений, несущая проработанные идеи, алгоритмы и смыслы, проникла через центральную и последнюю руну переднего камня круга, завершая формирование пакости с большой буквы. Тень вокруг снова задрожала от совокупно влитой мощи, превысившей уже более 3000 уф. Рунные круги сблизились и слились в единое целое, низкий гул и высокий писк проник в уши. Белое нечто с черной короной вокруг образовалось на месте применения экспериментального ритуального заклинания. Еще пара секунд, и демоны, закончившие со слабыми фантомами, останавливаются на почтительном расстоянии, не стремясь приближаться к странному нечто, что не лучшим образом откликалось на познание. Вспышка. Тонкая белая молния соединила белый круг с границей домена небоскреба отражений. Затем вторая линия, в чуть другом месте, третья, четвертая. Доли секунды, и уже беззвучный сноп молнии бьет в домен, а круг стремительно уменьшается. Это не продлилось долго, и заклинание затухло, не оставив после себя видимых следов. Демоны, постояв еще мгновение, ринулись в атаку, а обволакивающий голос расхохотался. И что же это было? Жалкая попытка разрушить мою работу, мою глупость. Столько сил потратил, а результат не стоил и гроша. Не тебе, похоть, тягаться с желанием в искусстве магии. Демонесса продолжала потешаться, всячески стараясь повторить трюк с проникновением ко мне в голову, отчего серьга нагревалась и ухо постоянно чесалось. Я не знал, сработала ли моя пакость или нет, но в любом случае нужно было время, поэтому переключил внимание на демонов. Летящие вражеские точечные заклинания принял на развернувшуюся полусферу модифицированного волшебного щита, одновременно энтропийным выбросом в виде магической стрелы пробив гнев насквозь. Убрав щит, осуществил рывок вперед, и ближайшее желание упало без руки и головы после парного взмаха кинжалами. Сбоку накатило вражеское рыжее пламя, но бессильно обтекло голубоватую пленку щита, поставленную за долю мгновения перед ударом. Узкий, превращенный почти в луч, но концентрированный конус холода в ответ проморозил как обидчика, так и стоявшего сзади него собрата. Попытка проткнуть мою спину длинными и острыми когтями провалилась, соскользнув с каменной кожей очередной модификации мистического щита. Разворот с шагом в бок, и мах-копье взорвало туловище агрессивного и некрасивого желания. Низшие закончились, остались демоны среднего круга, но и они долго не продержались, зато оказали сопротивление и дали отпор. По крайней мере, им удалось прожить дольше одного заклинания с моей стороны, непрестанно перемещаясь и отчаянно блокируя. Потеха продолжалась еще немногим более минуты, пока не закончились демоны. За весь бой я не потратил ни единого лишнего уф, не пользовался преимуществом более сильной воли и не усердствовал с многозадачностью. Только более стабильные и оптимизированные рунные цепочки заклинаний, собственные разработки магии и мастерство применения. Аж на душе потеплело от столь правильно прошедшей схватки и тотального превосходства не за счет грубой силы. Стоило же упасть последней твари, как мое настроение улучшилось еще больше, а улыбка грозила треснуть по швам до ушей, ибо закричал ранее обволакивающий голос. Что? Почему? Нет, так не пойдет. С доменом происходили любопытные вещи. Центральный слой едва заметно дрожал, и так нечеткие контуры, присущие всему в тени, размывались еще больше, и появлялся уже знакомый, но теперь более тяжелый гул и писк на грани ультразвука. Ты гляди, сработало. Зачем в тупую уничтожать тараном, жечь огнем, крушить булыжниками, если можно поступить изящнее? Здесь столько одновременно существующих пластов домена, они так тесно связаны, столь нестабильны и фантомны, грех этим не воспользоваться. Если бы я действовал напрямую волей, расшатывая их, то воля вражеского оппонента нивелировала бы эффект. Все опять свелось бы к банальному перетягиванию каната. У кого больше и качественнее воля, возможность одновременного воплощения, тот и победил. Оставив это как резервный план, сначала стоило попытаться сделать по-иному, куда изящнее. Многоступенчатое ритуальное заклинание воистину демонической магии. Не потому что коварное или злое, а просто без воли не обойтись, и его применение не под силу смертному магу в таком виде. Воплощенная структура, псевдоживое заклинание с записанной сложной программой действий, после активации атаковало домен сразу в полусотни мест разом, что выглядело как тонкие белые молнии. Десятки пластов отражений были поражены, и, закономерно, большая часть атаки была перехвачена и нивелирована демонессой. Познавая примененное заклинание за краткое мгновение, желание успело рассмотреть только основный посыл, заключенный в нем, потому и не стало предпринимать более ничего, продолжая потешаться. Действительно, попытка разрушить в нейтральную ману воплощение высшего демона, пускай и такие эфемерные, простым заклинанием смотрится жалко. Классическая антимагическая вспышка, только более направленная и запитанная побольше. Пройдя заклинание полностью, еще возможен эффект, а так, ну, отщипнет незаблокированная часть по маленькому кусочку, будто царапает воплощение, ну и что, слону дробина, и то более эффективно. В общем, похоть глуп, желание умен. Хе-хе. Только вот заклинание работает хитрее. Основная идея разрушения – лишь первый этап. В каждом атакованном слое оно деструктирует малую часть пласта в более-менее нейтральную ману, благодаря пониженной детализации воплощений, а затем, используя большую часть этой же маны, начинает расшатывать слой домена, увеличивая амплитуду колебаний относительно других пластов и якоря. Малая часть высвобожденной маны ассимилируется и распространяется через столь удобную суть отражения, присутствующую во всем домене в каждой травинке и камушке, повторяя цикл в новом пласте. Я создал первое заклинание «Вирус против воплощенных структур в тени». Конечно, здесь сослужила службу целая охапка совпадений и факторов, и в другом месте такая штука не сработает или эффект будет ничтожен, но сам факт, пока моя воля в самореплицирующемся заклинании не иссякнет или не размоется в достаточной степени, оно будет работать и размножаться. Правда, это случится очень скоро, так как стабильностью там и не пахнет. Итак, слои начали вибрировать. Поначалу почти незаметно, но в какой-то момент частота двух слоев входит в резонанс, и они колеблются уже вместе, затем подключается третий, четвертый и так далее. Чем их больше, тем быстрее проходит дальнейшая синхронизация, и больше амплитуда колебаний. Чем сильнее они вибрируют, тем сильнее разрушаются, выделяя все больше чистой маны, которая опять идет в дело, раскочегаривая цикл еще больше. Все слои вместе давят на центральный пласт, якорь системы, отчего он уже визуально трясется. В данный момент демонесса спешно пытается остановить процесс, лихорадочно волей тормозя и стабилизируя пласты. Однако, если она не сможет охватить волей весь домен разом, это не прекратится, и будет только ускоряться. В крайнем случае, если воля выдохнется в заклинании, повторю его, расслоение пластов домена, строение не вширь, а внутрь, запутанный лабиринт переходов и концепция зеркал, я взял вражеские особенности и превратил в слабости. Треск. По центральному слою пролегла глубокая трещина. Руины постепенно сравнивались с дрожащей землей, камни катились по склонам холмов, тени демонов мельтешили из стороны в сторону. Поднявшись по четверке, я наблюдал, как ближайший слой рассыпается, истаивая в тени, начиная с краев. Гул нарастал, пока в какой-то момент не прозвучал натуральный грохот. Заинтересовавшись этим явлением, и наблюдая за безуспешными попытками демонессы сохранить хотя бы ядро, то, вокруг чего и воплощался домен, я опустился вниз, к самой серой хмари. Так, вот этого я не предугадал. Два крайних пласта попали в полнейший рассинхрон, попытавшись разъехаться в стороны, но, все еще связанные с центром, резко вернулись назад, дополнительно подстегнутые волей желания, и закономерно столкнулись друг с другом. Высвободилось намного больше маны, чем я предполагал даже в самых оптимистичных прогнозах, причем не нейтральной с примесями, а энтропии, как и положено при таких разрушениях, которая сама по себе послужила дополнительным фактором нестабильности системы. Грохот повторился, теперь наверху, затем еще и еще раз. Пласты разъезжались в стороны на глазах, сворачивались в бублик, схлопывались, разрывались, и не переставали наращивать амплитуду колебаний. Заклинание выдохлось, я больше не чувствовал его, но распад было уже не остановить. Домен рушился под собственным весом, падая не вниз, а к центру, где было желание. Отдача от разрушения била по якорю, стремясь расколоть его, и демонесса встала грудью на его защиту, все еще пытаясь спасти остатки домена. Ее воля была воистину волей высшего домена, она окружила самый центр непроницаемой сферой, которая принимала все негативные эффекты на себя. Желание можно было похвалить за упорство и силу, но, нет, шаг сквозь разрушение, воля сформировала чистый проход сквозь кружащиеся обломки воплощений, чужих снов, зеркал и прочего мусора к ядру. Снова кинжал покидает ножны, врубаясь в сферу защиты. Скрежет и стон оглушают, по сфере идут расходящиеся от клинка волны и трещины, вложенные смыслы искажаются, а удар воли позволяет прорваться внутрь. «Ты!» — крик полной ярости и ненависти гостеприимно поприветствовал меня. В голосе желания не осталось ни надменности, ни насмешки. «Ты залезла ко мне в голову, пытаясь перестроить по своему вкусу. Это, обвожу рукой хаос за полупрозрачной защитой, мой ответ, тетенька!» «Ра-а-а!» С бешеным криком, желание хлестнуло по полу своим хвостом и бросилось на меня, на ходу выпуская заклинания. Огненные шары, молнии, каменные и воздушные кулаки сменялись различными проклятиями. Отчасти я уходил в сторону, другие разрезал кинжалами, дестабилизируя их, некоторые блокировал щитами. Пару раз специально принимал на грудь, проверяя крепость наложенных защит, с каждым разом повышая опасность допущенных до тела заклинаний. Когда дошло до того, что дробящая темница не смогла развернуться, растерзанная оберегающими концепциями, я расхохотался, чем еще больше взбесил желание. В ход пошли воплощения, самые могущественные заклинания из доступных ей, в том числе и магия крови. Это уже не стоило принимать в лоб, потому пришлось вернуться к прежней тактике уклонений. Когда полусфера модифицированного волшебного щита не смогла сдержать пылающий комок крови, окутанный электрическими разрядами, треснув и допустив проникновение, остановленное только защитами на теле, я перестал играть в оборону, потихоньку начиная контратаковать. Против не стоящей на месте и использующей материю домена в качестве управляемого ландшафта демонессы оказались бесполезны многие заклинания, что хорошо работало в реальности против неповоротливой нежити и быстрой, но не маневренной мерзости, то совершенно не действовало здесь. Старицей окупалась тренировка с Керриган. Ограничивать в передвижениях, загонять в ловушку и подставлять под более сильные, но медленные магические залпы, не полагаться после повышения ставок на защиту, стараясь не подставляться, все это было отработано на многократно более агрессивном и быстром противнике. Взамен этих качеств, желание обладало иными преимуществами, как пример, способность создавать двойников, использующих магию, выступая в целом прекрасным манекеном, способным огрызаться. Ведь вся прелесть в том, что параллельно магическому бою, шло столкновение воли, в которой желание проигрывало с огромным отрывом. Мало того, что она слабее по умолчанию, так еще и вынуждена поддерживать защиту вокруг ядра домена. В любой момент я мог прервать поединок, сведя минимум в ничью, если заиграюсь в экспериментах и начну проигрывать в магическом оперировании. Рунные заклинания ловушки, различные стихийные конусы, взрывы, площадные проклятия, молнии, щиты и барьеры, применялся полный арсенал. Некоторые комбинации были позаимствованы у Ульдрида и Морриган, некоторые составлены Мардином или мною самим. Воздух, земля, сама тень горела, замерзала, гнила, плавилась, рассыпалась и собиралась заново. В какой-то момент я снова встал на месте, укутавшись различной магией как луковица, только с добавлением воли, раз уж она не требовалась в бою на ином уровне. Эдакий магический танк, принимающий на себя все. Спустя минуту, когда до желания дошла безрезультатность ее попыток выковырять меня из-под брони, она совсем слетела с нарезки. Ограждающий барьер на ядре домена пал, открывая беззащитное нутро зарождающемуся энтропийному шторму снаружи. Кажется, я все-таки слегка, совсем чуть-чуть, самую малость, что-то не учел, и вот эти толстые темно-багровые молнии, бьющие в землю и ветвящиеся вокруг, уже видел при разрушении домена безумной похоти. Но подумать об этом времени не было, ибо теперь ничего не сдерживало волю желания. Упс, не время ворон считать. Ходу. Заклятия рассыпались, бой воли закипел с новой силой, только теперь арена изменилась. Вместо стабильной, пускай и дрожащей поверхности, летающие куски бывшего домена, осколки чужих снов и завывающий шторм, скользнувшая по волшебному щиту красная молния наглухо отбила желание продолжать с ними тесное знакомство, слезав половину всех защит и растворив концепции. Желание перешло в ближний бой, ибо слишком много мусора было вокруг. Окутанные волей и жаром когти стремились порвать меня в клочья, но неизменно натыкались на клинки. Каждое такое столкновение выбивало искры магии и информационные осколки. Серьга в ухе едва справлялась с напором, поддерживаемая моей волей. Однако ничего не поменялось. Желание оставалось опасным, но манекеном. У нее не было тактики, неожиданных ходов, разнообразия арсенала, продуманности дальнейших шагов. Размахивала руками она вообще отвратительно, стараясь только посильнее и побыстрее ударить, без какой-либо техники. Все, в чем она была сильна, это тонкое манипулирование волей и магией крови. Даже ее нынешняя сила, скорее результат разрушения домена, что частично подпитывал ее, отдавая частичку заложенной в него энергии. Довольно. Моя воля впервые за все это время навалилась на желание в полную силу, парализуя ее. Она отчаянно брыкалась, и мне громадных трудов стоило удержать ее, но все же это получалось. Раздавить желание не было возможности, зато обездвижить вполне. Подойдя к ней вплотную, наблюдая, как бешено крутятся ее глаза, а рот замер в немом крике, я усмехнулся. Можно было закатить речь, как настоящий злодей, потешить свое эго, но я не настолько тщеславен. Мне достаточно самого факта этой полной победы, после едва пронесшейся мимо жопы. В каноне, по поводу которого у меня теперь большие сомнения, протагонист может победить демона в тени, освободив Коннора, либо же заключить сделку. Вспоминая далекую прошлую жизнь, я не помню, чтобы демон желания там был настолько сильный. Неужели разрушение домена дало такую разницу, или там была не она, или она притворялась и инсценировала свой проигрыш зачем-то? Ответов нет, лишь догадки. В любом случае, пора заканчивать. Ладонь складывается в копье и резко входит желанию в живот, брызнув ярко-алой сверхреальной кровью во все стороны. Оковы воли на миг не справляются, и демонесса успевает совершить попытку лишить меня зрения, но когти со скрипом соскальзывают по защите, так и не добравшись до тела. Это я заберу себе. С этими словами грубо и насильно выдрал связь с Коннором, отчего ее тело выгнулось от боли несмотря на давление. Пощады. Тяжело сдерживать такого же высшего демона. С досадой произношу мысли вслух. Мы могли бы заключить сделку, скрепить контрактом, даже сотрудничать, но ты слишком опасна. Твои знания могут быть отравлены, мыслеобразы содержать ловушки. Нет, Клян. Ха. Она харкнула кровью. Клянусь. С доброй и понимающей улыбкой пускаю через руку в ней поток энтропийных молний, пропитанных сутью персонального разрушения, еще более опасных, чем те, что продолжают бушевать вокруг. Все тело желания забилось в судорогах, крик умирающего в мучениях создания тени пробился через паралич. Казалось, шторм и хаос вокруг вторит этому последнему воплю боли. Некогда прекрасное тело покрылось сетью трещин, обуглилось, дымилось и рассыпалось. Протуберанцы багровой энергии вырвались наружу, а моя воля теперь не сдерживала, а помогала уничтожать демона без остатка. Безымянное желание прожила еще четверть минуты, ощущая, как исчезает по кусочкам. Посмотрев на заляпанную гарью руку, в которой пульсировал маленький комочек розовато-фиолетового цвета, бывший ядром демона, его искрой, я печально вздыхаю. Я бы поверил, да вот только не стоило скрывать магию крови в кашле. Глупо, очень глупо. Неспешно направившись прочь, я обдумывал свои решения, пока за спиной разворачивался новый энтропийный шторм, поглотивший ядро домена и выплеснутую при экзекуции высшего демона энергию. Уж себе-то признаться было можно. Я струсил перед ней. Можно было принудить, навесить кабалу, держать под контролем, выкачивать знания, навыки, силу, прибрать к рукам домен. А я струсил. В этом мире даже смерть для меня не столь страшна, как потеря собственного я. Пускай многое упущено, но и знания, полученные за сегодня, не менее ценны, как и искра высшего демона желаний. Эти вещи послужат утешительным призом. Не все в этой жизни идет так, как мы того захотим. Глава 74. Желание знать. После неоднозначного завершения истории с демоном желания, я пребывал в глубокой задумчивости. До такой степени, что большую часть работы делал механически, мало задумываясь, зачем мне это вообще надо. Только поймав себя на том, что вот уже полчаса смотрю на тюрьму в домене с томящимися там демонами, застыв подобно соляной статуе на входе, я смог вынырнуть из пучины невеселых, серых мыслей. Ха, никто не любит осознавать собственную трусость, как и глупость. С полувздохом-полусмешком я, наконец, сдвинулся с места, поместив искру высшего демона желания в стазис удерживающих миидов. Отсюда она не улетит, а мне еще предстоит решить, как именно ее использовать с максимальной пользой. Покинув весьма мрачную территорию и окунувшись в безликое пятимерное межгранье, окончательно прихожу в себя. У меня еще будет время выступить психологом самому себе, как и предаваться самобичеванию. Пора заняться чем-то полезным. Обратив внимание на окружающую обстановку, окунулся в накопившиеся дела. Первым делом отменил боевую готовность, раз до этого момента не догадался это сделать, предоставив кукле и Мардину разгребать беспорядок. Сам занялся только коллайдером, так как если разогнать его еще было в их возможностях, то вот корректно остановить и не потерять слишком много циркулирующей по нему маны уже нет. Постепенно успокаивая и замедляя поток, тонкими ручейками возвращая в определенные грани домена, выступающие хранилищами, я параллельно прозревал реальность на предмет обстановки. Слава силе, хоть там было спокойно. Большая часть уставших людей уже завалились отдыхать в одной из просторных комнат, предварительно навешав магических защит. Несмотря на победу и пленение зачинщика безобразия, замок оставался враждебным местом со слабшей завесой, над которой магам еще предстоит немало поработать. В связи с этим, идти немедленно назад в Редклифф уставшим и раненым людям было не столь умным решением. Спорно, конечно, но в таких вещах командное звено штурмового отряда лучше меня знает, как поступить наилучшим образом. Несмотря на богатую жизнь в этом мире, по-настоящему отрядом я не рулил, тем более обычными вояками и магами, в связи с чем мой опыт на уровне начитавшегося книг и наставлений новичка, пускай и с нюансами и читами. Пока люди спали, за исключением бдящего дозора, то самое командное звено вело совещание. Я не стал в него встревать, Ирин справлялась совсем сама, лишь отметил для себя пару вещей. К примеру, мальчика Коннора с ними не было, он в сопровождении охраны был помещен в другую комнату, пускай и рядом. Естественно, магию с него никто не снимал, а накрученные храмовники бдели с большой буквы. Хорошо, хоть на пару борцов с магией на посту приходился минимум один адекватный маг. Чисто на всякий случай, дабы по случайной случайности храмовники все усилия не похоронили, отчекрыжив ему башку в приступе паранойи. Черт, а ведь теперь осуждение такого поведения с моей стороны будет верхом лицемерия. Сам поступил примерно так же час назад. Вы не понимаете, это другое. Да. В общем, в реальности все было хорошо. Маякнув об успехе операции Ирин, на что она облегченно выдохнула, со спокойной совестью отключился от нее, сосредоточившись на тени. Садом уже начал свою работу, а активированные системы продолжали скрупулезно упаковывать и консервировать обратно. Горящих задач не было, поэтому, еще раз тяжело вздохнув, направился к системе Гавриил. Требовалось пошагово разобрать свой бой, проанализировать допущенные ошибки и примененные тактические схемы. Это не столь срочно, зато просто и намного продуктивнее, чем копание в причинах и следствиях или разрабатывание чего-то нового на пустую и тяжелую голову. После можно и подбить итоги, решив, что делать в первую очередь. Однако подольше повалиться на сером ложементе не удалось. Едва мы с Мардином, присоединившимся посередине процесса, приступили к модуляции различных ситуаций при выборе иной последовательности действий в бою на разрушающемся ядре домена, как поступил сигнал о госте во сне охотника. Ирин наконец разобралась с организационными вопросами и легла спать, но вместо отдыха пришла ко мне. Мыслеобраз от куклы, уведомляющий о появившейся рыжей, запоздал не больше чем на секунду. По какой-то причине, я не всегда могу чутко уловить приход Ирин в мои владения, несмотря на канаты связи что с сердцем домена, сном охотника, что с самой Кусланд. Вот и встроил простенькую сингалку, ведь куклы может и не быть на месте. Давай прервемся и продолжим позже, обращаюсь к Мардину, вставая с похожего на камень, но мягкого и податливого материала ложемента. Попробуй пока поковырять маскировку небоскреба, она уж точно в приоритете задач на выполнение будет стоять. Конечно, коллега. Кинув взгляд на погруженного в работу соларианца, не задействовавшего сейчас дополнительные визуальные голограммы, а потому лежащего нетипично спокойно, будто пребывая во сне внутри сна, я вылетел прочь. Сон охотника встретил меня уютной тишиной и неярким светом вечного дня. Двухэтажный дом стоял на небольшом пригорке, к которому вела петляющая мощенная камнем дорожка меж ухоженных памятников могил. Цветы и разнотравье радовали глаз, со вкусом оттеняя общий мрачный вид. Гигантские далекие столбы то ли бледных деревьев, то ли колонн на горизонте придавили некую завершенность картине, внося мистическую лепту. Этот вид, само место приносило успокоение, внутреннее умиротворение. Находясь здесь, я отдыхал душой. Да, сон охотника не подходил для центра домена демона похоти, Садом справился бы с этой ролью намного лучше, но ни разу еще я не сомневался в своем решении. Спонтанная и интуитивная идея в момент спешки перед вселением в тело Ирин была удачной во всех отношениях, тем более что якорь, найденный в тени кусочек реальности, необходимый домену, на диво хорошо подходил именно сюда. Черный цветок затерялся среди своих собратьев недалеко от дома. Оглянувшись по сторонам и мимолетно коснувшись черной железной ограды, я направился в мастерскую, где ощущалась Ирин. Пройдя по дорожке, а затем и поднявшись по небольшой лестнице, через гостиную попадаю в маленькую трапезную с накрытым белой скатертью круглым столом и стоящим на нем дымящимся чайником с сервизом на две персоны. Рыжая Кусланд уютно устроилась в плетеном кресле и, прикрыв глаза, потягивала черный чай, обхватив чашку двумя руками, полностью уйдя в этот процесс и проморгав мое появление, давая возможность насладиться картиной уютной эротики, если можно вообще так сказать. Ведь девушка была облачена в голубое полупрозрачное платье с приталенной мини-юбкой, выгодно подчеркивающее все ее изгибы и достоинства. Естественно, без нижнего белья. Интересно, где я ей такой фасон показывал? Поскольку Тидас еще не настолько прогрессивен, к моему большому сожалению, ХМ, может, как настоящий попаданец, заняться прогрессорством. А что, повод достойный, это вам не калашей кукурузники собирать дендрофекальным способом. Дурацкая мысль, вызванная восхитительным видом, заставила меня ухмыльнуться, промедлив с обращением к Кусланд на десяток секунд. «Здравствуй, Эрин». Девушка чуть вздрогнула на звук голоса и напряглась всем телом, но тут же ее лицо расплылось в улыбке, а голубые глаза с зелеными искрами открылись. Да, чем больше проходит времени, тем чаще у нее меняется цветовая гамма радужки. Хорошо, хоть в реальности этот процесс не столь стремителен, как в тени. Не пугай меня так, Михаил. Настолько вкусный, что теряешь связь не только с реальностью, но и миром снов и фантазий. Отодвинув кресло, присаживаюсь рядом с девушкой. Отчасти, да, твой чай мне нравится, но у куклы он выходит. Эрин мило наморщила лобик и подняла очи к потолку, подыскивая слова, более многогранным, и в то же время отстраненным и трудноуловимым. Вкус тонок, а чтобы почувствовать все заложенные нотки, нужно отрешиться от всего и прислушаться. Подстать ей самой, наверное. ХМ, взяв фарфоровую чашечку, пристально рассматриваю прозрачную темную жидкость, применяя познание и одновременно вдыхая аромат напитка. Хех, а ты права, с этой стороны я не смотрел. Ты о чем? Прежде чем ответить, подражая Эрин, прикрываю глаза и делаю маленький глоток, покатав чай на языке. Снова настроение в какую-то лиричную меланхолию начало падать. Быть демоном не всегда так уж хорошо. Мы живем в тени, ориентируемся в мире, где тесно переплетаются такие понятия, как энергия, информация и материя. Это несет свой отпечаток. Поставив чашку обратно на блюдце, породив при этом тихий звяк, продолжил рассуждать вслух. Я только что понял еще одну причину, почему демоны и духи стремятся в реальность или на контакт с магами. Понимаешь, Эрин, я не могу так же, как ты сейчас, наслаждаться этим превосходным напитком. Я не смогу постепенно раскрывать все нотки вкуса, вслушиваясь в их оттенки. Познание – врожденный навык любого создания тени. Мы либо знаем, понимаем что-то с первого взгляда, познаем его и заложенную суть, либо нет, утопая в хаосе. Там много еще нюансов, ограничений, как и способов их обхода, но в целом ситуация такова. Ощутить же вкус, тот вкус, который ты сможешь раскрыть только погрузившись в себя, самым краем сознания, едва уловимо. Я уже знаю, что он там, стоит мне взять в руки чашку. Когда я пью этот чай, ощущаю его богатство разом, весь, без остатка. Вроде бы и мелочь, но нет постепенности процесса, нет тайны, нет некой важной детали. Если же познание не может определить вкуса, то на язык я тем более не смогу. Я помню, ты рассказывала о познании, но не в таких деталях. Получается, оно способно узнать и понять вообще все, заинтересованно уточнила девушка, придвинувшись ближе. О, нет, даже и близко нет. Мне напомнили об этом совсем недавно. Однако, скажем так, демон никогда не попробует в тени чего-то такого, что будет ему неизвестно загодя, нечто совершенно новое. Это касается и музыки, и еды, и картин, и даже секса. Прежде чем насладиться этим, информация уже будет получена, и не в виде сухих строчек, а полноценного спектра ощущений. Представь, что ты каждый день питаешься и вкушаешь десерты, вкус которых точно знаешь и идеально помнишь. Они все еще вкусные и приятны, дарят наслаждение, но ты их знаешь. Вроде бы и все хорошо, но есть те, кому такое положение вещей не по душе. Их желание попробовать нечто новое будет постепенно нарастать, пока не превратится в манию. Как правило, чем разумнее демон, тем больше подвержен этому явлению. Мановением руки воплощаю тарелочку овсяного печенья. Не то ужасное из магазинов или подавляющего большинства кофеен и кондитерских из прошлой жизни, а настоящее, домашнее, рассыпчатое, с нотками меда и карамели. В меру хрустящее и одновременно мягкое, тающее во рту. Реальность оглушает демонов. Эрин продолжила мою мысль, автоматически потянувшись за вкусняшкой. Ты говорил, что даже тебе было поначалу сложно ориентироваться в ней. Верно? Хруст печеньки, и две половинки лакомства застыли в воздухе, медленно вращаясь, а уж тела людей вообще не приспособлены к таким манипуляциям. Каждое действие, каждый шаг, глоток воздуха и ветерок на коже в таком теле, все это новое, всегда разное, пускай и в мелочах. Силы познания не хватает понять и осознать абсолютно все, да и невозможно это по-моему, но ощущения тела смертных передаются исправно, игнорируя познание, выступая неиссякаемым источником блаженства. В тени подобное могут подарить только довольно сложные вещи или специально закрытые, и то мимолетно. Источником нового служат, к примеру, опять-таки попавшие сюда смертные, которых также нельзя познать до конца. Их поступки, действия, воспоминания, мысли и решения будут приятно незнакомы. Поэтому и любят демоны играться со смертными. Это помимо того факта, что они получают с них энергию для жизни и развития, а также потакают своему пороку. Хотя нет, именно используя смертных, они получают нечто новое в своем пороке, да, так будет правильнее. Действительно, еще один факт, зачем демоны подсознательно стремятся в реальность. Неразумные наслаждаются просто стабильностью вокруг, получая неимоверное наслаждение от самого факта нахождения там и стабильности вокруг. Поэтому и сидят во всяких непотребных неорганических телах предметах, закрепившись в реальности и не сходя с места десятилетиями. Отчасти разумным этого уже мало, и они идут удовлетворять иные потребности в меру своих возможностей. Подожди, Ирин отложила надгрызенную вкусняшку, если это так, то почему ты осознал это только сейчас? Уж сила твоего познания мне известна, что является правдой для обычных демонов, то не всегда касается меня. Во-первых, мое познание далеко не сразу вышло на уровень постоянного подсознательного применения, пускай сознательное использование и дает все еще на порядок более глубокое понимание и детализацию. Сейчас тот же чай уже познается полностью без моего на то желания. Во-вторых, как заметила одна желание, я молод для демона. В-третьих, проблема нового для меня далеко не так остра, поскольку в отличие от остальных, я способен создавать нечто новое сам. Ты ведь помнишь, фантазии у создания тени нет от слова совсем, как и собственных идей и изобретений. Вот и вышло, что такую немаловажную деталь осознал только сейчас. За столом повисла тишина. Ирин гоняла остатки чая по чашке, покручивая ее в руках и наблюдая за переливами жидкости с редкими плавающими чинками. Я захрустел печеньем, на этот раз просто вкушая, и по-варварски сербая из своей чашечки. Михаил, Кусланд не смотрела на меня, пряча глаза за рыжими локонами, а ее голос был неуверенным, будто она чего-то опасалась. Ты никогда не говорил, а я не спрашивала, и мне было все равно, но, кто ты, на самом деле, необычный демон похоти, ее плечи едва заметно дрогнули на такой ответ, но я не закончил еще, очень хорошо имеющий представление о том, что значит быть человеком, так сказать, изнутри. Девушка замерла, а затем медленно подняла голову, множество эмоций промелькнули у нее в эмофоне, рот немного приоткрылся, удивление, неверие, осознание, радость, чего там только не было, черт меня вообще дернул это сказать, нахрена, тьфу, впрочем, плевать, этот разговор назрел уже давно, это многое объясняет, наконец, высказала она, я умер, Эрин, и родился заново другим, нечто большее, чем просто очередной демон, и, вместе тем, попавший под влияние природы, не то чтобы я протестовал, похоть, это прекрасно, но сходить с ума по этому поводу не стоит. Безумие неинтересно и безвкусно. Улыбаюсь своей же несмешной шутке, внимательно отслеживая ее реакции. Вот почему ты так помешан на контроле эмоций. Заставлял не терять голову, управлять ими, оставаться самой собой. И это мое перерождение в энергетическую форму существования, о котором ты говоришь. Нет, это совсем другое дело. Мои обстоятельства были совершенно иные. Покачав головой, я поднялся с кресла и отошел к окну наружу. Эрин, знание о моей истории, происхождении, тайнах, скрытых в моей голове, опасно. Не просто из-за чьего-то интереса, но и самого факта их наличия. Никто из моих подчиненных не знает этого, пускай и могут догадываться. Давай пока оставим это как есть, хорошо?